Глава 18. На этот раз меня мгновенно выкинуло возле знакомого места, того самого водопада, и рядом со стеной, падающей в никуда воды, сидел некто. Вот только это был совсем не Артас. Здоровенный парень с очень загоревшей кожей и рыжими волосами, которые были довольно коротко подстрижены. Я и сам был очень и очень немаленький. Но этот незнакомец мне не уступал. Мало того, по ширине плеч превосходил раза в два. Но тут сыграла роль моя мумифицированность. Именно из-за нее у меня остались кожа да кости. Ну, этому молодчику о таких проблемах беспокоиться не приходилось. Одет он был в зеленую, чем-то смахивающую на турецкую жилетку-распашку с золотой каймой, прямо на голое тело. Ниже шли свободные темно-синие штаны и высокие сапоги. Одежда совершенно не скрывала отличную мускулатуру, при виде которой любой бодибилдер удавился бы от зависти, показавшись первоклассником. Вместо ремня был повязан красный кушак, а вот оружие – парные ятаганы весьма впечатляющих размеров, наверняка острый и уж точно зачарованный. Магия от них разила так, что я даже и передернулся, представив, какие неприятности будут у попавшего под их удар. О лице стоило упомянуть особо. На нем застыло вечно скептически зловещее выражение, напоминающее раз и навсегда надетую маску. Хищно прищуренные глаза словно выискивали достойную цель. А вот это действительно странно. Лицо было мертвенно-бледным. Или серым. Контраст был особенно заметен в сравнении с остальной кожей. Да еще и шрам, безобразный, пугающий, который явно нельзя было свести магическими средствами, словно некто перепутал его левую щеку с банкой консервов и решил ее вскрыть тупым зазубренным ножом. Только этот человек или бог, что гораздо вероятнее, так как исходящая от него сила уступала лишь Артасу, находясь почти на одном уровне с предвечной. Давно махнул рукой на это безобразие. Наверное, еще и находил в этом определенный колорит. «Привет, Лич!» — махнул мне рукой экстравагантный незнакомец, едва я оказался рядом с ним. «Есть новости!» «Ты кто, клоун? Или подвязаешься на вторых ролях в малобюджетных боевиках?» «Сколько экспрессий и скепсиса!» — воскликнул тот. «Я Шут, можешь называть меня так, а можешь и по-другому, я на такие мелочи давно внимания не обращаю». «Шут?» — переспросил я. «Знаешь, тебе идет это прозвище, но я не ожидал увидеть тут незнакомца. Где Артас?» «Артаса сейчас нет, но он очень занят в одном месте. Дело срочное, важное. И вообще, какая тебе разница, разговаривать с самим богом хаоса или его верным помощником? Я вместо него. Полная ответственность тоже на мне. Давай, говори, что хотел». Малость подумав, я все же решил не выкаблучиваться и доложить о произошедшем. Все равно Артасу передаст. Мне и лучше, не придется напрямую с богом хаоса разговаривать. Так что я рассказал ему все, что произошло с момента моей последней встречи с Артасом. Шут серьезно призадумался, оценивая произошедшее со мной по ведомым лишь ему самому критериям. Молчал он долго, очень долго. Мне показалось, что рядом присутствует лишь одна его часть, в то время как другая сейчас ведет беседу с другим абонентом. Конкретно на такой вариант ничего не указывало, разве что логика, ну а я привык ей доверять, она меня редко подводила. Наконец Шут встряхнулся и проговорил. «С бывшими чертогами богов работа хорошая, подстроенная паладином ловушка заслужила одобрение Артаса, чисто сработано, да и для зерна хаоса такое оказалось полезным. Хорошая идея была и насчет некрополя. Жаль, что здесь слуги Камирта оказались на высоте, сумев провернуть тонкую интригу. Тебя просчитали, Лич. План оказался предсказуемым, а это плохо». «Сам знаю», — — огрызнулся я. «Хватит уже бить по больному месту!» «Ты не иршись, выпороть бы тебя за такую потерю! Хорошо, со вкусом, вымоченными в уксусе розгами!» «Да ты все равно к таким мелочам нечувствительный, мертвый некромант! Ведь именно так расшифровывается термин «лич»!» «Таким меня сделал твой хозяин!» «Ошибаешься, Артур! Сделал тебя таким действительно Артас, но он никогда не был моим хозяином! Ты ведь не хозяин своей Клари, а ведь первоначально ты тоже поставил ее в положение, когда она не смогла отказаться от предложенного тобой!» «Подловил, и возразить нечего!» Поскольку сказанное им есть правда и ничего кроме нее. А Шут продолжал, четко осознавая, что его слова бьют прямо в цель. «Любить Артаса и меня ты не обязан, да нам и без разницы твои эмоции. Зато есть более важное – общие интересы. Они связывают нас покрепче всего остального. Тебе не нужна свора Камирта в том мире, равно как и нам. Потому что вслед за этим трусоватым богом придет наш общий знакомец, Арагорн Московский, как он себя обозвал. И наплодит он много-много маленьких и веселеньких камиртов. Не хотелось бы. Отсюда я возвращаюсь к своей главной проблеме. Отсутствию зерна хаоса. Может быть, новое отжалеешь?» «Нового ты не получишь. Неужели ты думаешь, что подобных предметов у нас как посевной пшеницы? Каждое зерно является неотъемлемой частицей хаоса. Оно зарождается долго, но дело даже не в этом. Главное, чтобы врученное тебе зерно не попало в руки наших врагов». «Вообще-то я как раз и собирался отправиться на его поиски. Сразу же после возвращения из тумана. Специально для этой цели поднял 200 воинов-ветеранов и даже 5 полновесных умертвий. Согласись, Шут, такие подвиги из любопытства не устраивают». Человек с бледным лицом и устрашающим шрамом встал, прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. Потом снова уселся на серый, но отполированный временем валун. «Ищи, принц мертвецов. Ты знаешь нужное направление». «В том и беда, что помехи заставляют меня блуждать в сумраке. Если уж Камирт сподобился на скорую руку соорудить подобие аватары и натравить на меня, то представляешь, какая буря замела следы. Я не имею возможности ждать, пока она рассеется. Помоги взять след. Это и в твоих интересах». «Прислушайся к своим чувствам», — проговорил Шут, доставая прямо из воздуха колоду карт и начиная ее виртуозно тасовать одной ладонью. «Ты имеешь в себе ту же частицу, что и зерно». «Для этого нужен некий ритуал». «Нет», — лениво ответил тот. «Нужна была лишь воля Артаса или моя. Я уже сделал то, что ты попросил. Отныне тебе достаточно просто сосредоточиться, и сразу же перед внутренним взором предстанет нужное направление». «Спасибо!» «Не булькает!» — наставительно поднял палец Шут. «Должок за тобой, по собственному разгильдяйству приобретенный. Кстати, не желаешь сыграть? Если выиграешь, то помогу тебе не только в поисках, но и в последующем возврате зерна. Ну, как тебе такое предложение?» Глядя на то, как его пальцы сами собой перебирают карты, пускают их веером, выхватывают из воздуха и снова отправляют в полет, я покачал головой. «Нет, я в карты не играю совсем», — отказался я. «У меня есть другой вопрос». «Спрашивай, если захочу, то отвечу». «Кто ты такой? Про имя я не спрашиваю. Меня интересует твоя суть и кем ты был раньше». Шут хитро прищурился, глядя на меня, как ученый на интересный экспонат под микроскопом. Только экспонат вел себя необычно, показывая исследователю кукиш. «Кто я?» Немного задумчиво протянул помощник Артаса. «Считай меня своим соратником». «Соратники там, в оставленном мной мире. А с тобой и Артасом другие отношения. Причем вы то и дело ускользаете, играя в свои личные игры. Вот и сейчас ты так и не ответил на заданный вопрос». «Ответа на твой вопрос я не дам. И не потому, что не хочу, скорее не могу. Появление самого Артаса окутано тайной. Если хочешь, спроси его сам. Вряд ли ответит». «Не о нем речь. Хотя и это было бы интересно узнать». «От отсутствия любопытства ты не помрешь. Любопытство оно сгубило кошку. Зато, удовлетворив его, она воскресла». Шут оставил юрнический тон, перейдя на более спокойный, философский даже. «Такие, как я, редко знают историю своего появления. Не рождения, именно появления, тут я не оговорился». «Ты творение хаоса?» «Возможно», — пожал плечами Шут. «В таких делах не стоит верить никому. Не верь мне, если я и сам себе не доверяю. Я просто есть, этого достаточно. По твоим меркам я существую очень долго. Но все же меньше, чем Артас». Шут, явно разговорившийся, непонятно по какой причине решил вывалить на меня, если не историю своей жизни, но ее определенную часть. Сюда попали и отношения с Артасом, сложные и запутанные. Друзья, родственники, не то и не так. Скорее, разделенные части единого целого, каждая из которых обладала собственной личностью. «Я в этом слабо разбираюсь. Подсказать ничего не могу». «Мне не надо. Видишь ли, Лич, ни я, ни Артас не находимся с тобой в полностью нормальных отношениях. Есть трение. Вот потому с тобой можно говорить о том, о чем не скажешь верным сторонникам. Скептицизма в тебе, как навоза в выгребной яме. Вдруг что путное выйдет?» «Хам!» «Сам!» «Вот и поговорили!» «Только начали!» — оскалился Шут. «Как правая рука Артаса, я знаю практически все. Побывал во множестве миров, часть из которых стала зоной влияния хаоса. Другая часть осталась под владычеством Арагорна. Несколько миров было уничтожено». «Это еще зачем? Я думал, что хаосу не нужны ни мертвые миры, ни их отсутствие». «Бешеную собаку нельзя вылечить, Артур. Можно лишь пристрелить, чтобы она не перекусала остальных. Так и с мирами дело обстоит. В сравнении с некоторыми местами, даже известные в твоем мире Содом и Гоморра покажутся милой игрой детей на лужайке». Ухмылки, гримасы. Шут не забывал про свое прозвище. Но вот смешно мне не было. Таилось в этом божестве что-то более серьезное. Да и мог ли быть несерьезным тот, чье могущество сравнимо с предвечной? А склонность к эпатажному виду и периодическим юродствам — это внешнее. «К чему ты это сказал?» «Ввожу тебя в курс происходящего. Артас говорил, что ты можешь подняться высоко. Если только кости не подпалишь. Крыльев, извини, у тебя точно не вырастет». «А насчет правой руки? Если я смогу отличиться, то место левой руки как? Свободно еще?» «Интерес к карьерному росту проснулся или так, праздное любопытство?» «Праздный интерес к абстрактному росту». «Завернул заковыристо. Только должен буду тебя разочаровать», — откликнулся Шут. «Место никогда не было вакантным. Там изначально обосновалась одна очень красивая и опасная особа». «Опаснее тебя?» «Смотря в каком роде». Шут расплылся в улыбке до ушей, отчего его физиономия стала еще уродливей. «Она женщина, к тому же обворожительная. Обычные люди растекаются в форму амебы. Субъекты с сильной волей слабеют в ногах и крепчают в ином месте. Мой собеседник просто развлекался, описывая заочно свою не то коллегу, не то конкурентку. Что ж, я могу и послушать. Оно будет только полезно. Может и проболтаться о чем-то интересном. Я, Артур, больше боевик, если взять земную аналогию. Люблю интриги и с удовольствием в них участвую и создаю. Но предпочитаю сам быть на острие событий. А вот эта дама дипломат поболее меня. Представь себе паука в центре паутины, невидимого резидента всей сети агентов в разных мирах. Если я фронтовая разведка, то она больше по тылам шустрит. И успешно, коварная дама. Многие красотки такие. Нет, не то говоришь. Тебе повезло, что ты сейчас невосприимчив к женским чарам. А то Артас мог бы забавы ради послать не меня, а ее. Она с улыбкой тебе скажет одно, а потом втравит в такое дело, что сам будешь не рад, что с ней встретился. «А ты, значит, не такой, добрый и пушистый», — язвительно произнес я. «Почему же?» — пожал плечами Шут. «Я также могу засунуть тебя в полную задницу, но честно сообщу про это. Согласись, в этом есть четкое различие. Ладно, что-то мы заболтались». «Ну, тогда я возвращаюсь к себе». «А это вряд ли», — злорадно рассмеялся помощник Артаса. «Сначала я тебя еще в одно место отправлю. Оно здесь же, в мире тумана. Ненадолго. Да ты же вроде пытался в реакции с Артасом посоревноваться. Посмотрим». Едва он произнес последнюю фразу, так сразу же метнулся ко мне с такой скоростью, что я толком не сумел различить движение. Только дернулся, машинально поднимая посох. Но и только. Резкий толчок ладонью в грудь, искры перед глазами и... Я оказался в другом месте. Туман, пустота. Но в пустоте чувствовалось чье-то присутствие. Кто-то приближался, причем особой опасности я от него не ощущал. А вот и он. Молодой, крепкого сложения мужчина с очень внимательными глазами. Одет он был... Нет, это не столько одежда, сколько боевое снаряжение. И не ставшее мне привычным в последнее время, а то, которое я частенько видел в родных краях. Родным ветром повеяло. Камуфляж, бронежилет, который даже на вид кажется увесистым. Пистолетная кобура и рюкзак. Вот он не очень большой. В таком много не унесешь, если соберешься в дальний поход. Значит, рейд планировался коротким. Но тут туман, сюда можно попасть по-разному. Артас просветил. Да, совсем забыл отметить, что на плече у незнакомца висел очень знакомый АКМС с навинченной трубой глушителя. Вот только по сравнению со знакомыми мне ПБСами, этот был немного меньше. Неизвестный посетитель, показавшийся из тумана, с интересом осмотрелся по сторонам. Наверное, оценил обстановку или гадал о том, куда же его занесло? А вот наличие знакомых деталей заставляет задуматься, а не мой ли земляк этот солдат? Пока я прокручивал в голове, с чего же начать разговор, незнакомец заметил меня. Реакция оказалась на уровне. Миг назад он еще праздно вертел головой, и руки были свободными от оружия, а сейчас ствол знакомого оружия оказался направлен мне в грудь, да и щелчок предохранителя не спутаешь ни с чем. Кажется, парень уже успел щелкнуть клапаном кобуры, открывая свободный доступ к пистолету. «Уважаю, нехилый и сноровистый человек посетил меня». «Спокойно», — произнес я, не шевелясь и не двигая руками, чтобы не заставить незнакомца действовать по-боевому. «Ты кто? Откуда взялся?» Незнакомец пару минут молчал, но потом настороженно проговорил. «А ты кто такой? Или что? По внешнему виду не скажешь, что обычный человек». «Тут ты прав», — кивнул я ему. «Обычным человеком не являюсь. Да и вообще я не человек». Судя по всему, мои слова вызвали у собеседника старые и не самые приятные в жизни воспоминания. Ну, да особенно если судить по мрачной тени, проскочившей по его лицу. К счастью, от немедленных действий он отказался. Даже ствол автомата опустил немного вниз, перестав направлять мне в грудь оружие. Впрочем, Сама возможность почти мгновенно огрызнуться короткой, но точной очередью не исчезла. Об этом говорила и жесткая хватка, и особенное выражение в глазах. Так смотрят исключительно на цель. «Но я таким был не всегда», — продолжил я разговор, до поры до времени игнорируя недружественный настрой незнакомца. В то же время был готов ткнуть в его направлении своим верным посохом. «Судя по твоему виду, мы земляки. Тоже на ролевке побывал?» «Можно и так сказать», — согласился тот, не спуская с меня настороженного взгляда. «Решили в сталкера сыграть и пригласили одного очень продвинутого мужика к себе, чтобы тот спланировал игру». «Случайно не Артасом Питерским или Арагорном Московским звали этого мужика на игре?» — спросил я, как только услышал о приглашенном мастере игры. «Арагорном», — подтвердил мои догадки собеседник. «Как я понимаю, эти ребятки устроили конвейер по переброске в чужие миры». «В некотором роде», — ответил я, поморщившись от нахлынувших воспоминаний. «Слушай, прекрати тыкать в меня стволом. Неприятно же». Незнакомец помедлил, но оружие убрал за спину. Впрочем, кобура осталась незастегнутой. И сел он на валун возле колодца таким образом, что ничего ему не помешает мгновенно выхватить пистолет. «Как скажешь. Кстати, как ты сам с ним познакомился и откуда такой?» Собеседник покрутил левой ладонью в воздухе, подбирая нужное слово. «Экстравагантный образ». «Познакомился с ним точно так же, как и ты, на игре», — произнес я. «Только там у нас была не войнушка, а фэнтези с орками, гномами и прочими существами. Мне досталась роль некроманта». «Так ты некромант», — поинтересовался собеседник, внимательно изучая мой и вправду необычный облик. «А я их всегда представлял другими, не настолько похожими на своих подчиненных». «Издеваешься?» — хмуро процедил я, попутно бросив взгляд на мумифицированные кисти рук, лежащие на навершии посоха. «Я лич, мертвый некромант, которому захотелось стать бессмертным и усилить свою мощь в некротических заклятиях и способностях. Фактически я такой же мертвяк, как показывают у нас по зомбоящику. Только мне была оставлена душа и разум. Так сказать, сильно проапгрейженный вариант». «Живой мертвец, говоришь?» — невесело переспросил парень и словно углубился в свои мысли или воспоминания. «Выпадали мне моменты в жизни на таких посмотреть. Ты совершенно другой». «Другой, не другой», — махнул я рукой. «Самое главное, что мне такая жизнь не по душе». «Арагорн постарался», — спросил меня парень. «Как ты стал личом? С его подачи или сумел самостоятельно?» «Ни то, ни другое», — я отрицательно мотнул головой. «Это его оппонент, Артас Питерский. Он меня засунул в шкуру лича и дал задание». «Какое?» — заинтересовался собеседник и тут же, не дождавшись ответа, выдал второй вопрос. «А после его выполнения обещал вернуть домой?» «Обещал, но пока я остаюсь в новом мире, и никакого разговора про возврат нет», — ответил я на вопрос. «Уже второе задание дает. Кстати, а тебе он что дал? Ты вообще про Артаса знаешь? А то тебе его имя словно незнакомо. Это мне так кажется?» «Никто мне задания не давал», — проговорил незнакомец. «Я попал в свой новый мир случайно. Должен был перенестись парень, с которым договорился Арагорн. Но случайно прицепом прихватили меня. Мой спутник погиб, а я выжил. Вот и устраиваюсь в новом мире». «Вот как!» — с сомнением проговорил я, всматриваясь в ауру собеседника, которая показалась мне очень странной. Такой я не видел у магов, не наблюдал и у обычных людей. Было что-то в этом парне особенное, заставляющее относиться к нему все более серьезно. «А на какую-либо из сторон не хочешь перейти?» «Нет», — твердо сказал собеседник. «Я нейтрален и к свету, и к тьме, живу своей жизнью. Но если тронет кто меня или моих близких, то отвечу адекватно, и мне будет все равно со светлыми или с темными бороться». «Насчет света и тьмы ты загнул», — хмыкнул я. «У нас идет противостояние с порядком и хаосом, и борются тут самые разные представители стихий». «Все равно», — стоял на своем собеседник, — «для меня хватает и своих проблем». «А что? Их так много?» «Достаточно», — ушел от ответа незнакомец. «Мир, доставшийся мне, не сахар». «Кстати», — спохватился я, — «как зовут тебя? А то сидим, болтаем, а имена и не спросили. Скоро дойдем до такого обращения вроде «Эй, ты, как там тебя?» «Андрей, можно звать стражем», — ответил собеседник. «А ты назовешься или считаешь, что истинное имя даст мне власть над тобой?» «Не верю я в эту чушь!» Поморщился я от столь дилетантских воззрений. Теперь я точно знал, что мой собеседник к магии никакого отношения не имеет. «И хватит подкалывать! И так тошно! Тебе повезло переместиться в таком виде, а мне, думаешь, приятно пугать людей своим обликом? Да еще и...» Я не стал продолжать об особенностях практикуемой мной магии в новом мире, когда живых людей приходилось отправлять на жертвенный алтарь. Да, мразью они были редкостны. Но кто знает, как отреагирует этот Андрей. Кстати, я все же смог разобраться в его ауре. Не просто было, но все же я справился. Судя по ее особенностям, на этого Андрея не должны действовать заклинания. Значит, при обострении отношений придется схватиться с ним в рукопашную. А в чью пользу склонится фортуна, еще неизвестно. У него огнестрельное оружие, с помощью которого он спокойно продырявит меня на расстоянии. «Ты так и не назвался», — спокойно произнес Андрей, не обратив внимания на мою заминку и недоговоренную фразу. «Уверенный как танк? Или просто делает вид?» «Безымянный», — назвал я свое прозвище, под которым значусь уже несколько месяцев. «Меньше года так зовусь, и все в новом мире знают меня под ним. Раньше был Артуром». «Приятно познакомиться», — усмехнулся незнакомец и сделал движение, чтобы встать и скрепить наше знакомство рукопожатием. Пришлось его остановить и пояснить причины, почему этого не стоит делать. «Тут есть каверза в этом месте. Как только два собеседника приближаются друг к другу, у обоих возникает сильная боль. И чем ближе, тем больнее, пока не выбросит из тумана в свой мир. Я это испытал на своей шкуре и больше пробовать не хочу». «Ты же бессмертный», — удивился Андрей. «Точнее, уже мертвый. Какая боль?» «Обычная», — недовольно проговорил я. «Этот мир не очень прост. Место со своими заморочками». «Хреново», — протянул задумчиво собеседник. «А я вот хотел предложить обмен произвести. А как теперь быть?» «Обмен?» Не скажу, что я был сильно заинтересован, но проблески любопытства присутствовали. Вдруг да удастся разжиться чем-то нужным и полезным. «А что можешь предложить? Оружие, да?» «Оружие не дам», — категорично ответил Андрей. Похоже, его личный арсенал был, скажем так, неприкосновенным запасом. «Зато у меня есть то, что заинтересует тебя». «Что же?» «Вот», — Андрей достал из кармана пару жемчужин. «Для тебя будет в самый раз». «А-а-а!» Отмахнулся я, сразу теряя интерес к обменным процедурам. «Такого барахла у меня и так хватает. Драгоценностями меня не удивишь». «Да ты маг или просто так постоять на общей линейке вышел?» — отозвался парень. «Приглядись получше, это же чистая магия». Только после его слов я взглянул на жемчужины под другим углом. Необычным человеческим зрением, но магическим. В самом деле, эти два блестящих шарика имели в своих недрах море, океан маны. Конечно, это была сырая энергия, Мне бы больше подошла ее некротическая составляющая. Но и так неплохо. С этими двумя жемчужинами можно попытаться пробить проход из мира тумана к себе домой. Получится ли? Вот насчет этого не скажу. Да и в других ситуациях сконцентрированная энергия может пригодиться. В общем, полезная штука. «Что ты за них хочешь?» — поинтересовался я. «А что у тебя есть?» — выразил свой интерес Андрей. «Только ничего магического, а то действовать рядом со мною не будет». «М-да, что же ему такое предложить? Ничего из собственной амуниции ему предложить не могу. Она как раз магическая. Создать что-то такое не самое сложное? Тоже вопрос. Ведь артефакты и амулеты рядом с ним действовать не будут. Аура не позволит. Хотя, есть у меня один вариант, способный косвенным образом обойти его антимагическую особенность». «Слушай, а маги рядом с тобою колдовать могут?» — спросил я собеседника, терпеливо ожидающего моего предложения. «Хотя нет, не так. Магическая сила у них не уходит». «Как бы тебе сказать?» — проговорил Андрей. «Колдовать-то они могут, но на меня направить колдовство не сумеют. Даже целительные заклинания не будут действовать». «Значит, сила у них никуда не исчезает», — довольно сказал я. «Слушай, давай сделаем вот что. Ты мне сейчас даешь один шарик с маной, с помощью которого я изготовлю тебе полезную вещичку, а то сам я колдовать в тумане не могу». «Хорошо», — кивнул он. «А второй?» «А второй отдашь мне за труды», — произнес я. «Ведь все затраты будут только ради тебя». Договорившись насчет материала и оплаты, я приступил к работе. За образец были взяты стандартные переговорные амулеты, используемые магами моего нового мира сплошь и рядом. С материалом было более сложно, тут абы что не возьмешь. Однако и тут нашелся выход. Я решил использовать череп со своего плаща. Ничего, как только вернусь, то сразу же восполню потерю. Уж на недостаток материала никогда жаловаться не доводилось. Начертив необходимые знаки, я влил в них энергию из жемчужины и поставил в центр будущий артефакт. На него я перед этим нанес несколько символов, что должны были помочь при работе силы именно в этом странном мире тумана. Круг вспыхнул зеленоватым пламенем, которое скрыло череп на несколько минут. Когда же оно сошло, то в центре вместо большого черепа оказался крохотный черепок размером с брелок для ключей. Ну да, я специально решил уменьшить его размеры во время ритуала. Так новому владельцу будет проще, удобнее использовать своего помощника. Теперь последний штрих, а именно перенесение в костяное вместилище духа, одного из тех, кто обитал у меня в посохе. Лургам меньше, лургам больше, для меня это не столь важно. Все. Сейчас передо мною находился одухотворенный артефакт. Нечто вроде того же лурга, что послужил исходным материалом, но с сильными изменениями, особенно во внешнем облике. Колдовать не сможет, пока расположен на теле Андрея, но в состоянии давать советы или сообщать о появившихся в округе существах, особенно с магическими предметами в арсенале или с соответствующими способностями. При необходимости проинформируют владельца о живых мертвецах или похожих тварях, которые пожелают познакомиться с Андреем поближе. Все это я поведал своему новому знакомому. «Там еще может всплыть куча всякого разного из возможностей черепа», — предупредил я стрелка. «Только для этого нужно время». «А он точно будет работать?» — выразил легкое недоверие собеседник. «Проверь!» — пожал я плечами и перекинул тому новосотворенный артефакт. «Тут живая душа мага. Твоя аура сможет разрушить заклинание и развеять запас маны в любом амулете. Но у мага эта магическая энергия вырабатывается самостоятельно. Часть ее развеется тобою, но часть сможет питать артефакт». Андрей с сомнением поднял маленький череп с земли и задумчиво уставился на него, Видимо, внешний вид не увязывался с описанными мною возможностями, вне всякого сомнения полезными. «Череп», — произнес он, заставив меня слегка улыбнуться. Похоже, иного названия у артефакта и возникнуть не могло. «Скажи мне что-нибудь про обстановку вокруг». «Рядом стоит лич», — тихим однотонным голосом отозвался артефакт, нарушив тишину вокруг нас. «Нападать не собирается, но находится в напряжении». «Вот ведь», — удивленно произнес собеседник. «Работает, не обманул. Благодарю. Лови оплату, как и договаривались. И презент может пригодиться». Он перекинул к моим ногам шарик жемчужины, который я немедленно схватил, не желая потерять столь ценный предмет. Следом упал черный цилиндр с металлическим колечком сверху. Что-то сильно знакомое было в этой штуке. Вот знаю, что вещь полезная, но вспомнить никак не получалось. «О, да это ж граната!» «Это светошумовая», — сразу пояснил Андрей, поняв, что назначение презента я уловил. «Мало ли, пригодится. Мне пора домой. Может быть, еще свидимся». «Тогда прощай», — махнул я парню на прощание рукой. «Пора и мне!» Легко разорвав мостик душ, я вывалился обратно в свой мир.